Глава 15. Последние тайны. Я даже не задумывалась о том, что он гораздо сильнее меня. Резко развернулась от его ядовитых слов и со всех сил ответила пощёчину. Сторм выругался, отпустил мою руку и прижал ее к щеке. А я почти бегом бросилась в главное здание. Нужно было найти Лекса, предупредить его, что наша тайна уже совсем не тайна. Мне в спину летели угрозы донести обо всем ректору и пожелание вылететь из Академии. Но как он обо всем узнал? Неужели следил за мной? Или случайно увидел нас с Лексом, когда мы не замечали ничего вокруг, в стороне от бального зала? В любом случае, я должна была рассказать все Лексу. А вместе мы обязательно придумаем, что делать. Даже вероятность остаться навсегда в этих браслетах сейчас меня не пугала. Рядом с ним было ничего не страшно. Я только надеялась, что и для него я окажусь важнее, чем должность куратора. А если Лексу удастся поймать охотника за чужой магией, может быть, Архимаг Лемон сделает исключение и не станет нас выгонять? Сердце грохотало в груди, пока я неслась по длинным коридорам и переходам. Куда сперва? В спальню? Я в нерешительности замерла возле лестницы, когда услышала мягкие шаги. «Диана, что-то случилось? На тебе лица нет?» Я криво улыбнулась при виде Шарли. В другой раз я с радостью бы поболтала, но сейчас нужно было спешить. «Прости, очень спешу». Я виновато развела руками, но наставница мягко взяла меня за руку, пристально вглядываясь в лицо. Ее встревоженный вид заставил меня задержаться. «Диана...» Мягко начала она, словно говорила с тяжело больной. «Есть кое-что важное, что ты должна знать. Это касается твоего куратора». У меня сердце едва не разорвалось. Она тоже знает о нас. Или с Лексом что-то случилось? Я оглянулась на лестницу, вцепляясь одной рукой в перила. Еще одну новость я не выдержу. А Шарли словно решала, стоит мне говорить или нет. Пауза затянулась так сильно, что я не выдержала. «Что с ним?» Она тяжело вздохнула и сочувственно поджала губы. «Давай найдем место получше. Сама знаешь, в выходной тут все равно могут шататься адепты. Как насчет моего убежища в библиотеке?» Я вспомнила тот уютный закуток, в котором, по словам Шарли, она любила прятаться от других. Подумала, что это и правда будет хорошей идеей. Но не сейчас. На первом месте Лекс, а потом уже все остальные новости. Даже если они непосредственно касаются его. «Шарли, прошу, через час, хорошо?» Она недовольно сдвинула брови, но тут же улыбнулась снисходительно. «Хорошо, Карамелька, только не опаздывай. И не заблудись, а то я тебя знаю». Я помчалась вверх по лестнице, мгновенно выбросив из головы ее слова. Чуть не упала, снова запнувшись на последней ступеньке, но на этот раз удержалась на ногах и свернула в сторону кабинета Лекса. Не стала тратить время на стук и просто схватилась за ручку двери, резко дернула ее на себя и влетела в кабинет. Лекс сидел за столом, подписывая какие-то бумаги. Поднял недовольный взгляд, но, увидев меня, улыбнулся и отложил перо. «Не соскучилась?» Он поднялся с кресла и вышел из-за стола. Подошел ко мне и прикоснулся пальцами к щеке. «Что случилось, Огонёк?» «Лекс, ты должен все рассказать ректору». «Зачем?» Он убрал руку с моего лица и погладил по плечам, спускаясь к рукам. Взял мои ладошки в свои, чуть сжал. «Милая, почему ты дрожишь?» Меня и правда уже трясло от злости. В ушах звучал выкрик Сторма. Нужно было не ограничиться одной пощёчиной, а высказать все, что я о нем думаю. «Признавайся, кто тебя обидел». Я посмотрела на Лекса. На его губах играла легкая улыбка, а в темных глазах мерцали теплые огоньки. Сторм все знает. Во взгляде Лекса не было ни намека на страх. Даже волнение не мелькнуло в нем ни на секунду. Голос звучал так же спокойно. «Что он тебе сказал?» Я отвела взгляд. «Ни за что не озвучу это вслух». Лекс мягко взял меня за подбородок и повернул лицом к себе. «Что он сказал?» Я покачала головой, на что Лекс только вздохнул. «Ты обещала мне доверять, помнишь? Он назвал меня...» Я не стала договаривать. Он и без того все понял. Огонь в глазах вспыхнул с новой силой, растекаясь по радужке, делая глаза из черных медово-золотистыми. А зрачок вдруг вытянулся, обретая звериную форму. Я ахнула и отшатнулась, но Лекс тут же притянул меня обратно. «Я вобью его слова ему же в глотку и заставлю умолять тебя о прощении». Я могла поклясться, что сквозь человеческую речь прорывается настоящее рычание хищника. Лекс моргнул, и вытянутый зрачок снова вернулся в нормальное состояние. А желтый цвет растворился в темноте радужки. «Лекс, кто ты?» Я была потрясена настолько, что могла только шептать. «Хочешь знать мое настоящее имя?» Я кивнула. Он помедлил, не отрываясь, глядя мне в глаза, а потом медленно четко произнес: «Алекс Рендер». «Рендер, Рендер». Слово показалось мне знакомым. Где я могла его слышать? А потом у меня почти остановилось сердце. Глядя, как расширяются мои глаза, Лекс, точнее Алекс, сдержанно улыбнулся. «Империя, Рендер». «Алекс, наследник императорской семьи?» «Не может быть». «Как видишь, может», — он пожал плечами. «Но почему?» «Пока жив охотник, я не имею права раскрывать себя». «А ты правда...» Я провела языком по пересохшим губам. Алекс с интересом проследил за этим движением и снова улыбнулся уже шире. «Ты правда дракон?» «Хочешь увидеть мое второе я?» Я замотала головой. Даже после всего, что мне пришлось пережить в этом мире, к такому я пока была не готова. Алекс усмехнулся. «Не бойся, я не кусаюсь». С этими словами он наклонился ко мне и обхватил губами мои губы. Не стал углублять поцелуй, а прошептал на ухо. «Хотя я помню, что тебе это понравилось». Алекс запер дверь легким жестом, а потом увлек меня в поцелуй, который закончился на его столе. После этого короткого, но безусловно сладкого безумия, я тяжело дышала и пыталась привести в порядок платье и растрепавшиеся волосы. Алексу уже достаточно было лишь застегнуть рубашку, и он снова выглядел как с иголочки. Бумаги и магические кристаллы были разбросаны по полу, после того, как Алекс смахнул их одним движением. В кабинете витал сладкий аромат миндаля. Я полулежала на столе без сил, а мой мужчина стоял, склонившись надо мной, и не сводил с меня взгляда, под которым огонь у моей груди снова начинал разгораться. «Ночью приду за тобой. Твоя соседка все равно ведь уже все знает». Я закусила губу. Он даже не спрашивал, видел меня насквозь. «Надеюсь, ты успеешь соскучиться к полуночи, моя горячая». Он подхватил меня за талию и помог подняться. Убрал непослушные прядки с лица и нежно поцеловал в уголок губ. «Если хочешь, останься. Только мне нужно заняться делами». Он с усмешкой осмотрел кабинет и начал собирать разбросанные бумаги. Я бросилась ему помогать, но когда наши пальцы соприкоснулись, по ним словно пробежал ток. Алекс отстранился, сказал глухим голосом. «Думаю, мне лучше поработать в одиночестве, а не то». Его выразительный взгляд сказал за него все остальное. Я поднялась и поскорее покинула кабинет, понимая, что если задержусь еще хоть на секунду, сама не позволю ему отвлечься на дела. Спускаясь по лестнице, думала, что нужно уже держать себя в руках. Если мы будем вспыхивать каждый раз, когда оказываемся вместе, то скоро вся Академия будет в курсе наших отношений. Насчет Сторма я больше не переживала. Если Алекс сказал правду, ректор сможет заставить Адриана замолчать. Я надеялась только, что он не успел растрепать всем подряд эту новость. С другой стороны, не факт, что остальные вообще в это поверят. «Идёшь собирать вещички, Светлова?» Я обернулась и нарвалась на довольную ухмылку того, кто еще вчера казался мне симпатичным парнем. Теперь же я видела в нем только подлого и мстительного подонка, который готов на все, чтобы использовать девушку. Он выглядел невероятно довольным. Видимо, был настолько уверен, что нам с Алексом конец, что не допускал ни капельки сомнения. Я ответила широкой улыбкой и самым простым и понятным в моем мире жестом, выставленным средним пальцем. Скинула голову и легким шагом отправилась на полигон, напоследок успев насладиться тем, как довольная улыбка Сторма сменяется растерянностью. Руки дрожали от ярости, пока я собирала волосы в тугой узел и закатывала рукава, чтобы надеть защитную крагу. Злость на мстительного урода требовала немедленно его прибить. Но так как это было нереально, пришлось довольствоваться привычным способом выплеснуть эмоции. Я достала из подсобки свой лук, натянула тетиву и прицепила на пояс колчан. В длинном платье, в туфлях было не так удобно, как в спортивной одежде. Но терпения дойти до спальни, переодеться и вернуться обратно у меня бы не хватило. Выбрав расстояние в 15 шагов, я сделала первую пристрелку. И разочарованно зашипела, когда стрелы начали рикошетить и впиваться в мишень гораздо ниже десятки. Пришлось сократить расстояние, чтобы в полной мере насладиться стрельбой. Стрелы с глухим звуком пронзали мишень и секунду трепетали в щите, замирая до тех пор, пока не приходило время собирать их. Злость постепенно рассеивалась. Дыхание выровнялось, магия перестала требовать выхода через амулет, который я даже не активировала в этот раз. После 7-го прострела доставать стрелы из щита стало гораздо тяжелее. Руки устали и вспотели, пальцы скользили по древку. Все, последний раз и возвращаюсь. Я убрала стрелы в колчан и отошла на максимально дальний рубеж, просто чтобы проверить себя. С этого расстояния я стреляла не так часто. Дистанция сильно искривляла полет стрелы, а магистр Арч не торопился выдавать мне более мощный лук. «Для твоего телосложения хватит и 24 фунтов. Пожалей свои пальцы. В следующем году попробуем перевести тебя на что-то посильнее. А пока что работай над техникой». Он даже не давал мне попробовать пострелять из луков моих товарищей, у которых оружие было явно мощнее. И уж я сама даже помыслить не могла, чтобы попробовать хотя бы натянуть лук самого магистра. Тяжеленную махину с натяжением тетивы раза два сильнее моей. Хотя иногда он давал его четверокурснику, который с любого расстояния пробивал десятки на всех мишенях. Я положила стрелу на тетиву, прицелилась и медленно выдохнула. Голова полностью прояснилась, все эмоции улеглись, оставляя спокойствие и уверенность в себе и нашим с Алексом будущем. «Я, значит, жду ее у себя», она напрочь забыла о нашей договоренности. Насмешливый голос с ноткой укора раздался позади. Я вздрогнула, пальцы сорвались, и стрела улетела куда-то в сторону. Я и правда совсем забыла не то, что договоренности встретиться с Шарли, но даже о том, что вообще встретила ее в коридоре чуть больше часа назад. Стало стыдно. Совсем потеряла голову из-за Алекса. Я положила лук и обернулась к наставнице. Она стояла, скрестив руки на груди и наклонив голову. «Прости, я совсем забыла. Сейчас я все уберу, и мы можем идти». Я начала стаскивать защитную перчатку. «Да мы можем и здесь поговорить», — Шарли говорила, непривычно растягивая слова. «Кажется, кроме тебя никто не горит желанием тренироваться внеурочно». Я пожала плечами. Иногда здесь появлялся магистр Арч с индивидуальными занятиями, но этого никогда не случалось в выходные. Наверное, я и правда была единственной, кто снимал стресс подобным образом. Я подняла лук и привычным движением стала снимать тетиву. Шарли в это время прохаживалась по полигону, не сводя с меня внимательного взгляда. Наконец, я убрала лук и колчан со стрелами в подсобку, закрыла дверь и вопросительно посмотрела на наставницу. «Так о чем ты хотела поговорить? Что-то про Алекса?» Я слегка запнулась, когда поняла, что чуть не произнесла его настоящее имя. Нужно быть осторожнее. Несмотря на явно дружеские отношения моего мужчины с Шарли, вряд ли она знает всю правду о нем. Хотя она ведь сказала, что хочет сообщить о нем что-то важное. А что, если он сказал мне неправду? После ситуации со Стормом мне было страшно подумать, что Алекс тоже просто воспользовался моим доверием. Я потрясла головой. Нет, я целиком и полностью должна ему доверять. Я смогу доверить ему свою жизнь, если понадобится. А значит, никаких сомнений в нем быть не должно. Шарли продолжала молчать, словно изучая мою реакцию. А я из-за этого начинала еще сильнее нервничать. «Шарли, так в чем дело? Ты сказала, что это что-то важное?» От затянувшегося молчания в голосе прорезалось волнение. Сердце начало стучать чаще, а пальцы мелко задрожали. Я стиснула руки за спиной. «Да, карамелька, я хотела поговорить про твоего куратора». Шарли чуть прищурилась и сделала пару шагов в мою сторону. «Но теперь вижу, что этого даже не требуется. Что между вами произошло, что ты так нервничаешь при одном его упоминании?» Она махнула рукой и оборвала саму себя. «Да это и не важно. Важно лишь то, что теперь я точно знаю, что это твоя магия так ярко сияла прошлой ночью». Наставница подошла ближе, а я стала медленно отступать. Невозможно, это не могла оказаться она. Мы ведь целый месяц каждый день оставались наедине. Она давно уже сделала бы то, что намеревалась. «Чего ты боишься, Диана?» Я покачала головой, пытаясь растянуть губы в улыбке, чтобы она не догадалась, что я все знаю. «Вспомнила кое-что важное, мы можем поговорить позже?» «Чтобы ты опять забыла? Нет уж, пора уже заканчивать с этим». «С чем?» Голос сел, когда я поняла, что сбежать не удастся, а из-за браслетов я даже не смогу защититься. «С твоей магией?» Она резко приблизилась и схватила мой амулет-проводник, сорвала его с шеи, заставив меня сжать зубы. «Слишком щедрый дар для того, кто не может с ним совладать, ты не находишь?» Я осталась окончательно беззащитна перед Шарлоттой. Она повертела в руках алый камень и небрежно швырнула его через плечо. «Шарли, пожалуйста, давай поговорим спокойно». Я подняла на нее взгляд, надеясь, что это все таки какая-то ошибка. Она пожала плечами и легко согласилась. «Давай поговорим. Как тебе удалось так долго скрывать свою силу от меня? И что произошло ночью, что твоя магия прорвалась так ярко?» «Я ничего не скрывала. Ты ведь сама знаешь, что это браслеты». Я продолжала делать мелкие шажочки в сторону выхода с полигона, надеюсь, что смогу хотя бы выиграть немного времени, пока не появится Алекс. В том, что он придет мне на помощь, я не сомневалась. Вот только успеет ли? Да, пока на браслеты и не дали мне разглядеть тебя с самого начала. Пришлось тратить время на этого красавчика. Зачем ты вообще это делаешь? Разве я что-то делаю сейчас? Она издевательски улыбнулась. Подожди, сперва сниму с тебя браслеты, а потом уже будешь спрашивать. Я спрятала руки за спину в нелепой попытке защитить собственные оковы, которые сейчас стали последним препятствием между Шарли и моей магией. Наставница ответила на этот жалкий жест коротким смешком. «Не бойся, больно не будет. Если, конечно, не станешь сопротивляться». Она снова подошла и схватила меня за локоть. Подняла руку и прикоснулась двумя пальцами к браслету. Почти нежно погладила его и перевела взгляд на меня. «Тебя уже научили их снимать?» Я помотала головой. «Разве она сама не говорила, что их снять может только куратор или ректор?» «Жалко, не хотелось бы лишать тебя руки». Она говорила это с искренним сочувствием, а я от ужаса забыла, как дышать. «Алекс, ну где же ты?» Я мысленно звала моего защитника, надеясь, что он почувствует опасность, которая мне грозила прямо сейчас. «Подожди, м?» Шарли наклонила голову, а я не придумала ничего, кроме как попытаться хоть немного отвлечь ее. «Я могу попросить магистра Келлера, чтобы он снял браслеты на время». «И почему же ты думаешь, что он пойдет на это? Или это он снял их вчера ночью?» На губах Шарли заиграла заговорщическая улыбка. «Давай-ка, признавайся, карамелька, ты соблазнила своего куратора?» Я отвела взгляд, и она развеселилась еще сильнее. «О, вижу, я попала в точку. Иначе ты бы так не краснела. Все-таки я была права, в тот раз ты говорила явно не про Сторма. И я тебя хорошо понимаю. Этот парень и рядом не стоял, рядом с Лексом. Странно только, чем ты могла его заинтересовать. Мне показалось, или я услышала нотки ревности в ее голосе?» Пальцы Шарлотты железной хваткой сжались на моем запястье. Раздался хруст, и я закричала от боли. Не знаю, сломала ли она мне кости, но даже без магии Шарли могла легко со мной разделаться. Не ной, мне хватит и одной руки, чтобы забрать силу, а потом ты спокойно проживешь остаток своей никчемной жизни». Она сказала это так равнодушно, будто была совершенно чужим человеком, а не той, кто каждый день в течение месяца учил меня и подбадривал. Я с усиливающейся паникой смотрела, как она достает из-за пояса блестящий кинжал. «Давай, карамелька, какая рука тебе больше нравится, левая или правая?» «Шарлотта, убери оружие и сцепи ладони так, чтобы я их видел». Я была готова закричать от радости, что Алекс успел. Обернулась к нему и увидела, как он с совершенно бесстрастным выражением лица приближается к нам. Равнодушным взглядом он скользнул по мне и впился в мою наставницу. «С чего бы мне тебя слушать, Лекс? Свали, пока я не решила, что лучше обойтись без свидетелей». «Шарлотта Фаррелл, от имени архимага Лемона я приказываю вам отпустить адептку и брать оружие. За предательство Империи Рендер и неоднократное нападение на адептов Академии вы лишаетесь должности магистра и будете переданы в руки представителей закона». Алекс сказала это громким отстраненным голосом, а потом добавил уже тише. «Шарли, не вздумай сопротивляться. Давай закончим с этим побыстрее». «О, поверь, я с радостью посопротивляюсь и сперва прикончу эту дурочку». Шарлотта дернула меня к себе, а я с мольбой взглянула на Алекса. В его глазах не было ни капли волнения или тревоги за меня, только раздражение. Он пожал плечами и ответил. «Наплевать. Иномерянка уже сыграла свою роль. Я думал, ты умнее, а ты попалась на такую очевидную приманку. Со Стормом сработало гораздо чище». Алекс усмехнулся, а мне почудилось, будто я слышу, как мое сердце со звоном рассыпается на мелкие осколки. Как же все его слова? Любовь, доверие, защита. Все обернулось черным пеплом. От его равнодушного взгляда на меня накатила волна безразличия. Пусть уж лучше Шарлотта меня убьет, чем я останусь обманутой тем, без кого уже не могла представить свою жизнь. Аккуратор не стал долго ждать и сделал резкое движение рукой. Волна огня стремительно приближалась. Шарли выпустила мою руку и, оттолкнувшись от меня, отпрыгнула в сторону. А я упала на колени прямо в эпицентр пламени и приготовилась к боли. Но магия рассеялась, а новая волна последовала за Шарли, которая уже собралась и теперь ставила полупрозрачный щит, медленно пятясь под нажимом огненной стены. Я с трудом поднялась на ноги и, потирая ноющее запястье, стала отходить к выходу с полигона. «Не так быстро, Диана». Мощный воздушный поток протащил меня пару метров и опрокинул на землю, резко оборвавшись. Не дожидаясь повтора атаки, я бросилась в сторону оружейной, чтобы иметь хоть какое-то прикрытие, раз уж уйти мне не дадут. Шарлотта умудрилась одной рукой поддерживать щит, а второй направить магию на меня. Она и правда была невероятно сильна. Они с Алексом обменивались короткими фразами, но из-за расстояния и шума их атак я не могла разобрать слов. Пламя сталкивалось с защитной стеной, уступало под напором темного вихря, сменялось разрядами молний, но пока не нанесло моей бывшей наставнице никакого урона. Я жалась спиной к стене оружейной, но все, что могла, это наблюдать, как мой куратор изо всех сил пытается сломить сопротивление Шарлотты. Рядом грохнуло. Я в ужасе метнулась в сторону, хотя было уже поздно. Часть стены оружейной просто провалилась внутрь, под ударом срикошетившего заклинания. А я даже не увидела, от чьей руки едва не умерла. Посмотрела вперед и из-за спины Шарлотты увидела искаженное пламенем лицо Алекса и его взгляд, направленный прямо на меня. Это длилось не больше секунды, но мне было достаточно. Все сомнения смело так же, как смело стену оружейной. Даже если я просто попытаюсь принять желаемое за действительное, буду думать об этом потом, после того, как все закончится. Здраво рассудив, что помощница из меня никакая, и все, что я могу сделать, это не мешать, я нырнула в пролом оружейной и встала под защиту каменной стены. Но уже через секунду услышала, как Шарлотта громко захохотала и выглянула из укрытия. Кажется, ей удалось задеть Алекса, потому что по его лицу протянулась красная полоса, и теперь уже он выставлял щит, защищаясь от магии противницы. Я закусила губу и нырнула обратно, пытаясь разглядеть в полутьме хоть что-то, что могло мне помочь. Часть стены рухнула прямиком на стойки с луками. От удара повалились стойки с холодным оружием. Я дотянулась до ближайшей рукояти и с трудом подняла меч. Понятия не имею для чего, так как я даже в теории не знала, как им сражаться. Да и умею я, мне ни за что не подобраться к Шарли. Она просто задавит меня магической атакой. Я уронила меч и прикрыла глаза. Нужно собраться. Просто отвлечь Шарлотту от Алекса. Буквально на секунду, чтобы дать ему время на атаку. Шагнула к противоположной стене, где хранилось оружие магистров, и без колебаний взяла лук магистра Арча. Тетива не хотела поддаваться, но я упорно тянула ее к краю лука. Руки дрожали. Из прокушенной от напряжения губы, кажется, начала сочиться кровь. Но первая маленькая победа была за мной. Оставалось найти стрелы. Хотя бы одну, потому что второго шанса у меня не будет. Я вспомнила, какими пользовался магистр, когда демонстрировал нам приемы, и достала из клочана крепкую стрелу с черно-красным оперением. Вернулась к пролому и увидела, что Шарлотта продолжает теснить Алекса, а у того за спиной виднеются очертания огромных крыльев. Шарлотта что-то кричала и с двух рук обстреливала Алекса ледяными снарядами. А тот почему-то с трудом защищался. Я сделала полшага из укрытия и положила стрелу на тетиву. Расстояние большое, но я должна попасть. Пусть даже просто задену ее, она непременно отвлечется. Сердце грохотало в горле, запястье ныло, а стоило мне начать натягивать тетиву, я поняла, что без защитной перчатки просто изрежу себе пальцы. Но времени не было, я продолжала тянуть. Тяжеленный лук с тугой тетивой не оставлял времени как следует прицелиться. Но я постаралась направить стрелу в корпус Шарлотты. Сделала медленный выдох, как учил магистр Арч, а потом поврежденное запястье не выдержало, и стрела под тонкий звон тетивы сорвалась вперед. Время словно остановилось. Иначе я не могла объяснить, почему стрела летит так медленно, а я могу видеть даже изгибы древка, пока она преодолевает расстояние до цели. Я не могла сдержать победного возгласа, когда Шарли дернулась вперед, а затем резко обернулась ко мне. Стрела вошла аккурат в плечо. Не совсем туда, куда я целилась, но все же. Мои радостные мысли прервал поток льда, с огромной скоростью летевший в меня. Вот и все. Но не успела я попрощаться с жизнью, как лед врезался в невидимую преграду в шаге от меня и рассыпался искристыми осколками. А в это время позади Шарлотты фигура Алекса меняла форму и росла. Когда бывшая наставница обернулась к нему, перед ней стоял уже не самый красивый в мире мужчина, а огромный дракон с серебристо-черной чешуей. «Охренеть!» Я выронила лук и прижала ладони к ушам, спасаясь от рева дракона, и глядя, как величественное и опасное создание из старых сказок сейчас возвышается над молодой женщиной, а она в отчаянии пытается защититься от яростного пламени, оплавляющего пол. Не удержавшись на ногах, я села на один из камней, оставшийся от стены оружейной, и во все глаза смотрела на дракона. Он был не так огромен, как рисовали на картинках или показывали в фильмах, но все равно легко мог перекусить человека пополам. Я надеялась, что Алекс не станет этого делать. Если, конечно, он сам управляет сознанием этой махины. Я ведь даже не знала, как происходит их оборот. Существует ли отдельная ипостась со своим разумом, или это все еще мой Алекс? Даже издалека было видно, что Шарли теряет силы. Она упала на одно колено, но руки еще не опустила, удерживая щит над головой. Сколько же в ней магии, что она мало того, что легко дала отпор Алексу в человеческом обличии, но и сейчас продолжала держаться против драконьего пламени. Но бой уже заканчивался. Пламя настигло бывшую наставницу, опалило тело и рассеялось. В воздухе задрожала марева, и спустя секунду Алекс склонился над Шарлоттой и оплел ее тело серебристыми путами. Я вскочила ему навстречу, когда он быстрым шагом направился в мою сторону. В голове вертелось столько вопросов, но главный был... «Алекс, я...» Надеюсь, ты не поверила в то, что я сказал ей. С глубокой царапиной на щеке, с растрёпанными волосами и с опалённым воротником рубашки он все равно оставался невыносимо притягательным. С укором покачал головой и вздохнул. Поверила. Он подошел вплотную, провел рукой по моей щеке, скользнул по шее и чуть надавил на затылок, заставляя меня приблизиться к его губам. А потом поцеловал так, что я и сама разозлилась на себя за то, что не сразу поняла, что это был лишь спектакль для Шарлотты. Отпустил меня лишь, когда мне стало нечем дышать. Провел пальцем по губе, чуть оттягивая ее вниз. «Думаешь, я каждой адептке говорю, что люблю ее? «Прости». Я опустила взгляд, но он заставил меня поднять голову и снова посмотреть ему в глаза. «Вам придется очень долго извиняться сегодня ночью, адептка Светлова». Усмехнулся так вызывающе, что я покраснела от одной только мысли, что меня будет ждать после полуночи.